Глава 35. Улыбайся, Настя. Как только дверь закрывается, я впадаю в отчаяние. Даже нет, это состояние я не могу назвать никак. Оно впервые мной овладевает, и я не уверена, что смогу с ним справиться. Дима подходит ко мне и трогает за плечо. «Давай-ка ты сядешь». Его мягкий голос заставляет выйти из оцепенения и сделать шаг к своему креслу, которое он выдвинул и развернул для меня. «Спасибо». Кожаная обивка скрипит, пока я усаживаюсь поудобней. И стоит мне закончить, я сталкиваюсь с внимательным взглядом мужчины напротив. «Прости за эту сцену», — сбивчиво говорю, не желая оставаться в тишине, иначе это станет еще более неловким моментом. «Тебе не за что извиняться, Настя». «И все же...» — опускаю голову на удобную подушечку, которую купила недавно и прикрепила сверху под шею. «Ужасно стыдно». «Настя», — останавливает, придавая голосу твердости, — «ты не можешь ходить и извиняться за то, что совершает другой человек». С губ срывается печальный смешок. «Поразительно, но я только этим и занимаюсь последние недели, представляешь? Мне стыдно, и я повторяю и повторяю: простите, извините». Мужчина откидывается на спинку и складывает руки на широкой грудной клетке. Он ждет. «И полагаю, я могла бы немного выговориться? Или же не стоит этого делать?» Но находится вопрос, который я бы хотела задать сначала. «Как ты здесь оказался?» «Ты не завершила звонок, и в итоге я стал свидетелем части твоего разговора. Мне не очень понравился настрой твоего бывшего мужа, и я решил, что мне стоит приехать. На всякий случай». «Что ж, я тебе благодарна. И за помощь, и за поддержку. Не уверена, что не сорвалась бы в итоге. Это ужасно выматывает». Убираю несколько прядей, упавших на лицо, за ухо. «Зачем он приходил?» «А...» Я прокручиваю разговор и понимаю, что своих целей он так и не назвал. «Если честно, я не спросила, а все, что он говорил, сложно сложить воедино и назвать точную цель. Мне был нужен этот разговор для суда, но он пришел первым, и я в итоге прогнала его, не желая слушать». Дмитрий все это время внимательно следит за моими шевелящимися губами. Блуждает взглядом по взмывающим рукам, когда эмоции становятся сильнее и не обходятся без помощи жестов. Но все же именно мои глаза заслуживают от него большего внимания. Его собственные слова призывают, словно манят к разговору, и я, сама того не ведая, говорю. «Он 10 лет изменял мне с моей подругой, еще до свадьбы, и вот я узнала об этом в новогоднюю ночь». «Вот же придурок», — подытоживает мужской голос, и я улыбаюсь. «Да уж, а еще у них есть дочь, на 3 года младше моего сына. Фактически семья». Тяжело вздыхаю. «Но за что тебе стыдно, я не понимаю». С губ срывается смешок, не самый веселый, а скорее горький. «У моего папы был небольшой бизнес, поставщик, сам все организовал. Игорь работал с ним, он всему его обучил, дал ему все инструменты. А когда папа не стало 2 года назад, мой муж возглавил по доверенности фирму. В итоге, сейчас, пока идут разбирательства с нашим разводом, мы провели аудит. По самым малым расчетам, он украл у моей семьи, у сына нашего, мамы и сестры, на содержание 2-й семьи порядка 1,5 миллионов. И пусть они говорят, что я не виновата, вина висит на моих плечах и постоянно тянет вниз». «Но это же правда». «Что именно?» «Это он, козел, а не ты. Ты не можешь нести ответственность за поступки другого человека». «Это был мой муж, а не человек со стороны». «Твой отец мог работать с кем угодно, даже с ним и вне вашего брака, если бы того не было. Ты бы еще собрала грехи соседей. Встряхни плечами и сбрось все это». Качаю головой, не соглашаясь. «Теперь ставлю под сомнение все, чего достигла в браке». «Почему ты это делаешь?» Я не ожидал от него этого вопроса. «Ну, наверное, потому что не заметила ничего. И получается, что и гордиться нечем». Нервно улыбаюсь. Дмитрий подается вперед, и между нами остается расстояние не больше метра. «Ты не можешь ставить под сомнение свой опыт, свою женственность и то, какой мамой ты стала, в какую женщину превратилась. Ты милая и очаровательная. И знаешь что, настолько сексуальная, что я ставлю под сомнение его голову». Мои щеки заливает обжигающая краска смущения, что, кажется, кожа загорится. «Ты меня вовсе не знаешь, чтобы делать такие выводы». «Согласен с этим и планирую изменить этот момент. Но для того, чтобы увидеть тебя, а не оболочку, Настя, достаточно». Я забыла, как дышать. Мне кажется, прошла целая вечность с тех пор, как мужчина восхищался мной вот так откровенно. Даже Игорь. Думала, что годы брака сделали это с ним. Хотя что там 10 лет? Папа обожал и боготворил маму до последнего дня своей жизни. Мама делает это по сей день, даже после его смерти. Еще один момент, в котором я была так глупа. Поэтому сейчас я принимаю его комплимент. Спасибо. За такое не благодарят. На его губах расплывается широкая улыбка. Раз уж я здесь, то, может быть, все-таки пообедаем? Я быстро смотрю на часы и поджимаю губы. Через 5 минут у меня сеанс. А они долго длятся? Конкретно эта клиентка придет на 20 минут. Ну, я уверен, что смогу подождать. Правда? Абсолютная. Он встает со стула, и я делаю то же самое. Пройдусь по округе и присмотрю какое-нибудь местечко. Но у меня будет всего 1/2 часа на перерыв. Предупреждаю его, пока он надевает свою куртку на массивные плечи. «Целых 30 минут?» Вскидывает брови, и я киваю, пытаясь не улыбаться. «Ты права, этого мало, но я буду наслаждаться каждой». В дверь стучатся, и входит моя клиентка с дочерью. «Ой, Анастасия Петровна, простите!» Пятится назад. «Все в порядке, проходите». Дима встает ко мне, чтобы они вошли со стороны шкафа, и меня обдает его парфюмом, а еще теплом. «Буду ждать тебя на улице», — шепчет внезапно на ухо и касается легонько спины, проходя вперед. Весь сеанс массажа я не могла перестать улыбаться. И даже хотела поскорее закончить, что случается со мной редко, потому что я люблю свою работу. Но не в этот раз. Дима нашел одно кафе, мимо которого я пару раз проходила. Как-то не было желания заглянуть, но поняла, что зря. Там царила приятная атмосфера, располагающая и очень домашняя. «Тут мило», — он помог мне сесть и опустился на стул напротив. Спросил у прохожего лучшее место в этом районе. «Правда?» «Да». «Я бы никогда так не сделала». «Ты из стеснительных?» «Я даже не знаю, как ответить на этот вопрос». Внезапно я засмущалась, потому что мне показалось, что этот вопрос очень откровенный, но уверена, что мне просто показалось. Когда мы сделали заказ, мужчина снова стал сверлить меня взглядом. «Как прошел массаж?» «Отлично. Ей осталось пройти 3 таких сеанса и завершим». «Ясно. А ты обычные делаешь массажи?» «Конечно. Ко мне часто приходят после лечебных. Не так часто, как это необходимо было в период лечения, но все же». «Ясно». Тянет он и кивает одновременно. «Значит, мне осталось узнать, когда у тебя свободное время?» «Так вот к чему этот обед?» Смотрю на него, щурясь. «Хочешь прийти по блату?» «Черт!» Он поднимает руки с улыбкой на губах, и вокруг его глаз расползаются лучики морщин, делая его милым добряком. «Ты меня раскусила. Я был уверен, что так просто ты меня не раскроешь». Мы смеемся, и как раз в этот момент приносит наш маленький заказ. Эти 1/2 часа прошли так быстро, что я даже не успела заметить. Дима вошел со мной в кабинет, настаивая на том, что ему очень нужен массаж, потому что где-то далеко на спине у него что-то защемило. Я приняла его предлог и предложила ближайшую дату. «Но на следующей неделе, увы», — поднимаю кисть, в которой держу ручку. «Это лишь дата массажа, пиши. Но я ведь смогу увидеть тебя раньше». Я записываю его имя и поворачиваюсь к мужчине, который стоит фактически за мной. «Мы договаривались пообедать». «Завтра, верно?» «Именно». Он неловко переминается с ноги на ногу. И что-то мне подсказывает, что здесь идет борьба за попытку поцеловать меня. Не уверена, что в центре внимания мои губы. Возможно, щека? Поэтому делаю шаг в сторону и тянусь к ручке. «Еще раз спасибо за этот... перекус?» «Репетиция обеда». «Отлично звучит». «Ну пока». «Пока». Он выходит за дверь и пока идет по короткому коридору, оборачивается пару раз. Я и сама не могла закрыть дверь, пока его широкая спина не скрылась за углом. Я прохожусь по кабинету, проверяю, на месте ли все, что мне необходимо, и сажусь за стол в ожидании клиента, как мой мобильный звонит. Номер незнакомый, но я поднимаю трубку. «Анастасия Петровна?» «Да, это я. А вы кто?» «Это завуч из школы, в которой учится ваш сын, Любовь Викторовна. Могу я пригласить вас на небольшой разговор вместе с мужем?» «Что-то случилось?» «Мы пытаемся это предотвратить. Когда вам угодно подъехать?» «Я смогу в 12 или в 3?» «Давайте в 3. Как раз дети уже по большей части разойдутся». «Хорошо, я буду. До встречи».